об нашем общем успехе. С этого же времени рабочие в Гуляйполе и в районе подготовились и взяли все предприятия, в которых работали под свой строго организованный контроль, изучая хозяйственно-административную сторону дела, начали подготовляться к взятию этих общественных предприятий в свое непосредственное ведение. И с этого же времени на Гуляйполе обратили свое особое внимание Екатеринославский общественный комитет, шовинистическая Солянская спилка и совет РК и С депутатов, а также промышленный областной комитет, не говоря уже об Александровских организациях, в которых агенты коалиционного правительства господствовали. Участилось из этих мест появление в Гуляйполе инструкторов, организаторов и пропагандистов. Но уезжали они из Гуляйполя всегда без резолюции и побежденные действием крестьян и рабочих анархистов. Глава 9. Некоторые итоги. Перейдем к общественному комитету и разберемся в том, что мы, делегаты от Крестьянского союза, пользуясь его авторитетностью, в данном районе сделали. Первое. Это то, что, владев функциями земельного отдела, мы постарались, чтобы продовольственный отдел тоже представил из себя отдельную единицу. А далее, когда одно время я фактически овладел всем общественным комитетом, я и ряд других товарищей из общественного комитета настояли, чтобы милиция была упразднена. И когда по случаю нажима из центра нам это не удалось, то провели лишение прав милиции, самостоятельных арестов и обысков, и этим свели ее роль на разносчиков пакетов от общественного комитета по району. Далее я созвал всех помещиков и кулаков и отобрал от них все бумажные сделки о приобретении ими земли в собственность. По этим документам земельный отдел произвел точный учет всему земельному богатству, каким располагали помещики и кулаки в своей праздной жизни. Организовали при Совете рабочих и крестьянских депутатов комитет батраков и создали батрацкое движение против помещиков и кулаков, живущих их трудом. Установили фактический контроль батраков над помещичьими и кулацкими имениями и хуторами, подготовляя батраков к присоединению к крестьянам и совместному действию в деле экспроприации всего богатства одиночек и провозглашению его общим достоянием трудящихся. После всего этого я лично уже не интересовался общественным комитетом как единицей, через которую в рамках существующего порядка можно было еще что-нибудь легально сделать полезного для поддержания роста революции среди тружеников подневольной деревни. Я, посоветовавшись с рядом отдельных товарищей, предложил всей группе установить принцип обязанности для всех своих членов, пропагандировать среди крестьян и рабочих, чтобы эти и последние стремились, не останавливаясь ни перед чем, изменять свои общественные комитеты, которые стремились быть менее зависимыми от воли и права крестьян и рабочих, чем от какого-либо распоряжения правительственного комиссара. Ибо общественные комитеты, как территориальные правительством руководимые единицы, не могут быть революционными единицами, вокруг которых должны группироваться живые силы революции. С развитием революции они должны были сойти со сцены. Трудовые массы их распустят. К этому нас зовет социальная революция. Обращая свой взор к социальной революции, мы должны теперь же работать во имя ее идей. Мы должны помочь крестьянам и рабочим теперь же заняться этим делом. Общественные комитеты не могут и не должны распоряжаться волею избравших их. Все их постановления и распоряжения правительства должны быть представлены на общие сходы, собрания всех граждан для заслушивания, утверждения или недопущения их в жизнь. В настоящее время, говорил я тогда группе, конец июня,